Главка 9. Продолжаю прислушиваться. В виде дополнения к настоящей главе привожу без всяких комментариев пестрые записи о речах и поступках детей, сделанные мною и моими друзьями главным образом в последнее время. Надеюсь, что внимательный читатель и сам прокомментирует их на основе предыдущего текста. Сенсационное открытие. Папа, ты знаешь, оказывается, у лошадей нет рогов. Мама, ведь правда домовых нет, а есть только домоуправы. Володя, знаешь, у петуха нос – это рот. Знаешь, папа, у всех зверей спина наверху, а живот внизу. А плохо быть птичкой. Захочешь поцеловать маму и уклюнешь ее. Когда конфету держишь во рту, она вкусная. А когда в руке невкусная. А из замужа обратно выйти можно? Вовка меня по-деревянному сегодня обозвал. По-деревянному сегодня обозвал. Как это? Он сказал: «Сучка». Люда Плеханова, 3 лет. А мы по радио слушали песню «Кувшини». Люда спутала кувшин и графин. То была ария графини из «Пиковой дамы». Я спала, а баба ушла. А тут такой крик стоял. Кто же кричал? Да я. Лена, куда ты? Постой. Не надо показывать собачке, что ты ее боишься. Лена, убегая. А зачем я ей буду врать, если я ее и вправду боюсь? Юбка – это когда 2 ноги в 1 штанину. О портрете Гончарова. Он уже умер, да? А кто же теперь его заместитель? Жена филолога ласкает 4-летнего сына. Ах ты, мусенька, дусенька, пусенька. Сын. Мама, не кривляй русский язык. Это не настольная игра, а настульная. Ведь я же играю не на столе, а на стуле. Отсидела ногу. У меня внушки боржом. Как же ты упал с кровати? А я ночью спал-спал и на себя не смотрел. А потом посмотрел, на кровати вижу, меня там нет. Неистребимая страсть к похвальбе. А мой папа храпеть умеет. А у нас на даче столько пыли. Соседский Саша так гордился живущими в его постели клопами, что 5-летний Антоша Иванов, с которым мы уже познакомились на предыдущих страницах, заплакал от зависти. «Хочу, чтобы у меня были клопы». «Вот ты говоришь, чудес не бывает. Разве это не чудесо, что вишни в 1 ночь зацвели? Звезды очень далеко. Так откуда же люди знают, как их зовут?» «Рыба мрыть, умирать, не умеет. У нее головы нету, только глаза на животе и хвост. Как рубану человека?» «Как же это можно рубануть человека?» «Не человека, буржуя». «Тетенька, вы очень красивая». Да что же вам некрасивого?» «Очки и тюбетейка». Жили-были царь и царица, а у них был маленький цареныш. «Кто красивее, папа или мама?» «Не буду вам отвечать, потому что не хочу обижать маму». «Достань мне луну, хоть надкушенную». «У нас бабушка в деревне всех петушков перерезала. Пусть теперь сама яйца несет». «Папа, какие милиционеры смешные». Он мне говорил: «Вы, как будто меня несколько». Впрочем, дети очень скоро научаются понимать, что слово «вы», обращенное к одному лицу, знаменует собой учтивость. «Нинка, выдра, выдра, выдра!» — кричит 5-летняя Маша. Ее сверстнице Клаве такое ругательство кажется слишком уж вежливым. «Надо не выдра, а тыдра», — получает она. «Тыдра, тыдра, тыдра!» — дружно кричат они обе. Нина не выдерживает и в слезах убегает. Вырвали зуб. Пусть он теперь у врача в банке болит. Нормы поведения, внушаемые взрослыми детям, воспринимаются детьми как универсальные правила, равно обязательные для детей и животных. «Бабушка, смотри, какие утки глупые! Сырую воду пьют из лужи!» Девочка, живущая на юге, угощает виноградом козу и все время кричит ей: «Плюнь косточку!» Мы уже видели, что малый ребенок далеко не всегда отличает вещь от того слова, которым эта вещь обозначена. То же происходит и с рисунками. Изображенные на них существа воспринимаются ребенком как живые. Владику было 1,5 года. Ему прочитали басню «Ворона и лисица» и показали иллюстрацию к ней. Он пожалел несчастную ворону, которая осталась без сыра. Когда через 2-3 недели к завтраку был подан голландский сыр, любимое лакомство Владика, он побежал за книжкой, отыскал тот рисунок, где изображена ворона с открытым клювом, и, тыча вороне сыр, стал приговаривать: «На, ворона, кушай сыр, кушай!» В детском саду воспитатели показывают детям картинку. На картинке изображен мальчуган, который убегает от разъяренного гуся. Вдали домик, окруженный деревьями. 5-летняя девочка берет указку и сильно стучит по домику. «Я стучу», — поясняет она, — «чтобы мальчику скорее открыли, а то его гусь укусит». В другой раз воспитатель показал тем же детям картинку, на которой нарисована спящая женщина, а рядом ее дочь, вся в слезах. Играя, она поцарапала руку. Девочка, всмотревшись в картинку, начинает тыкать указкой в спящую. «Мама, просыпайся! Жалко девочку!» 2-летней Кате очень понравилась картинка, изображавшая козликов на зеленой лужайке. Она стала тянуть маму за руку. «Пойдем туда, в картинку, к козликам!» Наташа принесла в детский сад корейскую сказку «Ласточка». В книге есть картинка. К птичьему гнезду подбирается злая змея. Увидев картинку, приятель Наташи, 5-летний Валерка, набросился на змею с кулаками. «Не бей!» – закричала Наташа. «Я уже побил ее дома!» На картинке нарисован бегемот, бегущий за мишкой. 3-летняя Саша прикрыла медведя ладонью, чтобы бегемот его не догнал. Глядя на лысого: «Почему у тебя так много лица?» Увидел в зоопарке полосатую зебру. Лошадь в тельняшке. Сережа Сосинский с философским уклоном ума. «Когда я сплю, мне кажется, что меня нигде нет. Ни в одной постели, ни даже в комнате. Где я тогда, мама?» «Мама, а можно спать назад?» «Как назад?» «Утром уснуть и проснуться вчера вечером». Сын учителя, 5-летний Валерий. «Пушкин сейчас живет?» «Нет». «А Толстой?» «Нет». «А живые писатели бывают?» «Бывают». «А их кто-нибудь видел?» Это напомнило мне один эпизод, приключившийся 30 лет назад. Меня ознакомят с 5-летней Ириной. «Это Ирочка, писатель Чуковский». Та спрятала руки за спину и засмеялась, как человек, хорошо понимающий шутку. «Чуковский давно умер». Когда же меня пригласили к столу, она окончательно уличила меня в самозванстве. «Ага! Разве писатели кушают?» В автобусе мальчик 4 лет сидит на руках у отца. Входит женщина. Мальчик, желая быть вежливым, вскакивает с отцовских колен. «Садитесь, пожалуйста». В заключение несколько примеров того, как своеобразно отражается в детских умах количественные отношения вещей. Математический спор 2-4-летних соперников. Я на четвереньках умею. А я на пятереньках. А я на шестереньках. А я на семереньках. А я, к счастью, дальше семи они не умели считать. Дошли бы до тысячеренек. Кто стоит на четвереньках, а Наташа на двуеньках. Трехлетняя Анка. А я двумя ногами могу прыгать. У Эрны и Таты три чашки. Разделить их поровну никак невозможно. Та, кому во время игры достается одна чашка, страдает от зависти, плачет, а та, у кого их две, важничает и дразнит страдалицу. Вдруг Эрну перед игрой осеняет. «Давай разобьем одну чашку». Тата обрадована. «Давай разобьем». Это первая математическая задача, которую довелось им решать, и они блистательно решили ее, так как после уничтожения чашки получили возможность играть по-товарищески, не причиняя друг другу обид. Леве было 5 лет, и он ужасно боялся вернуться в 4, чем ему однажды пригрозили. Одна рука холодная, а третья горячая. Мать Леонида Андреева рассказывала мне, что когда ему было 3 года, он однажды, ворочаясь в постели, пожаловался. «Я на один бок, я на другой бок, я на третий бок, я на четвертый бок, я на пятый бок. Все никак не могу заснуть». «Сколько тебе лет?» «Скоро 8, а пока 3». Известным психологом-запорожцем были опубликованы наблюдения Концевой над отношением дошкольников к арифметическим задачам. Оказывается, пишет ученый, малышей чрезвычайно занимает жизненное содержание задачи, в то время как, собственно, математические моменты отодвигаются на задний план. Ребенку говорят: «Мама съела 4 конфеты, а своему сыну дала 2. Сколько они съели вместе?» Малыш не решает этой задачи, так как его волнует описанная в ней несправедливость. Он говорит: «А почему она Мише так мало дала?» Воспринимая текст задачи, ребенок прежде всего видит в нем описание некоторых реальных событий, в котором, собственно, числовые данные имеют вспомогательное значение. О подобном же случае сообщает мне из поселка Холбан Читинской области Иванов. Я предложил своему 3-летнему племяннику такую задачу. Папа купил 1 конфетку и мама 1 конфетку. Но я не успел закончить, потому что мальчишка спросил: «А где они?» 5-летний Алик только что научился считать до 10. Поднимаясь по лестнице на 7-й этаж, он с уверенностью считает ступени. Ему чудится, что в произносимых им числах есть некая магия, так как, по его мнению, количество ступеней зависит от цифры, которую он назовет. «Вот, — говорит он, — если бы считали не 1, 2, 3, 4, 5, а 1, 3, 5, 10, было бы легче дойти, было бы меньше ступенек. Число кажется ему такой же реальностью, как и вещь, отмечаемое числом. Этот фетишизм цифр сродни детскому фетишизму рисунков и слов. Таков же фетишизм детей в отношении к календарю и к часам. Таня взяла календарь и старательно отрывает листок за листком. «Хочу сделать 1 мая. Тогда мы пойдем на демонстрацию». Мама сказала 5-летнему Леве, что вернется домой, когда вот эта стрелка будет здесь, и показала на стенных часах. Лёва остался один. Ждал, не выдержал. Взобрался на стул и перевел стрелку, в твердой уверенности, что тем самым ускоряет возвращение мамы. Вообще, последовательность чисел представляется ребенку чем-то таким, что вполне зависит от его человеческой воли. «Я хочу жениться на Володе», — говорит маме 4-летняя Лена. «Но ведь ты на целый год его старше. Ну так что? Мы пропустим один день моего рождения и сравняемся».